Отношение людей меняется, по крайней мере, с точки зрения психологического настроя. Показывая свое негативное отношение к товарам эпохи социализма, люди часто называют низкокачественный отечественный товар советским, а услуги зовутся советским сервисом, который прославился тем, что был прост и ненавязчив. Здесь можно вспомнить и другие шутки на тему знаменитого слогана то ли 70-х, то ли даже 80-х годов прошлого века. «Советское значит отличное». От всего зарубежного, добавляли люди и продолжали. Советское отличается особенно низким качеством. Смех смехом, а множество исторических советских брендов живы. И за них идет ожесточенная борьба с переменным успехом, потому что наши люди хорошо воспринимают не только водку, но и многие пищевые и кондитерские продукты отечественного происхождения. Конфеты «Мишка Косолапый» и «Мишка на севере», «Белочка», шоколад «Красный Октябрь», «Бабаевский», сыр «Янтарь», пиво «Жигулевское», лимонад «Буратино», напиток «Байкал», воды «Нарзан» и «Ессентуки», молоко «Можайское». Список можно продолжать, не забыв о вологодском масле. Мороженое 48 копеек – удачная игра компании «Нестле» на ностальгии по действительно хорошему мороженому советского периода, но все же русское мороженое вряд ли вызовет положительные ассоциации. Таким образом, попытка создать нечто новое на русской основе может добавить бренду ценности далеко не во всех пищевых категориях. Например, было несколько попыток выпустить русское пиво, апофеозом которого было провальное «Русский» казанской пивоваренной компании «Красный Восток». Попытки «Сан Интербрю» изобрести старое русское пиво могут, конечно, его дифференцировать. Но только такое дифференцирование определяет сибирской короне, эта торговая марка принадлежит «Сан Интербрю», заведомо невыгодную позицию в сознании потребителя. Так как ни русское пиво, ни тем более сибирское не могут вызывать положительных ассоциаций. Дело в том, что нет в России пивного наследия и традиций, и рекламными роликами такую традицию не создать. Вот если бы речь шла о сибирских пельменях или хотя бы водке, тогда дело другое. Ведь уже была провальная на национальном уровне сибирская легенда. Теперь она относится к тем брендам, которые Джек Траут называет обломками. Насколько хватит сил у «Сан Интербрю» поддерживать заведомо слабую идею, неизвестно. На примере их марки «Толстяк» видно, что денег и упорства компании не занимать. Возможно, они ориентируются на следующее утверждение авторов. Посредственная идея и миллион долларов в придачу позволяют добиться более высоких результатов, чем не имеющая финансовой поддержки гениальная идея. И все же это не совсем так. Наверное, Джеку Трауту придется специально для таких компаний продолжить приведенные выше знаменитые утверждения до афоризма «Хорошая идея без финансовой поддержки ничего не стоит». Финансовая же поддержка плохой идеи может стоить компании миллионы, миллиарды рублей и даже долларов. И вообще место на рынке. Пример пива «Афанасий», спонсировавшего клуб знатоков «Что, где, когда», ничему не научил «Сан Интербрю», раз сибирская корона спонсирует телевизионные показы бильярда. Рядовые бильярдисты вполне могут пить сибирскую корону, однако мастера с очень высокими доходами скорее выберут иностранную марку пива, равно как и вообще люди с доходом серьезно выше среднего. Возможно, те представители «Сан Интербрю», которые отвечают за сибирскую корону, могут обидеться, но обижаться им надо на себя, точнее, на компанию. Что с них взять? Иностранцы. А то, что у них плохо с географией, это обычное дело. Надо же было сказать о пиве из Сибири, там, где живет солнце. Слоган рекламного ролика лета 2005 года. Можно всерьез предположить, что рекламное агентство участвовало в тендере «Пиво ФС». Вот уж турецкому бренду этот слоган подошел бы замечательно. Только вот у турков хватает ума не акцентировать свое турецкое происхождение. Непонятно, почему в Сан-Интервью решили, что позиция сибирского пива чем-то лучше, чем позиция турецкого пива. Сибирякам обижаться здесь не на что, а за солнцем они сами ездят в Турцию и Египет. Здесь самое время вспомнить организационных консультантов, ставящих в основу конкурентного преимущества снижение издержек. Издержки, конечно, важны, но их избыток надо искать не только в производственном процессе, но и в неверных коммуникациях, вызванных отсутствием стратегий. В этом случае не те медианосители передают не те рекламные обращения не той аудитории. Эти издержки никто не считает, несмотря на то, что они могут быть не только лишними, но и оплачивать действия, наносящие компании прямой ущерб. Рассуждая по поводу обидного положения в глазах иностранцев, которые могут даже попробовать восхититься, но все равно не оценить наш продукт, давайте представим наше собственное отношение к китайским или польским товарам. Тяжело тамошним производителям выбираться из той ямы, куда загнали их свои же соотечественники, фальсификаторы и изготовители низкокачественной продукции. Другой пример. Если вы живете в России, то с какой продукцией у вас ассоциируется наш ближайший сосед? Не сомневаюсь, что на первом месте у вас окажется сало, на втором – горилка. Некоторые украинские компании пытаются поставлять в Россию украинскую водку, а Немиров сразу начал с правильного украинского продукта – горилки, и преуспел. К любому другому товару или бренду – приставка «украинский» снизит восприятие качества. В лучшем случае ничего не добавит. Список стран, регионов, мест вы можете дополнять по своему усмотрению, если станете размышлять, не наградит ли ваш товар определенным наследием. Но обязательно пользуйтесь тем, что имеете. Так Кавказские горы знамениты кавказскими минеральными водами, на чем успешно играют новые марки «Новотерская», «Архыз». Они продаются хорошо уже по месту своего происхождения. Одна из кавказских марок минеральной воды резко отличается от всех остальных. Она называется «Меркурий». Владельцы не хотят менять наименование, мотивируя это тем, что у «Меркурия» уже есть свой потребитель. В таком случае эту марку можно оставить до поры до времени на рынке, однако вкладывать миллионы в ее продвижение не имеет никакого смысла. Вода этой марки все равно никогда не пойдет настолько хорошо, чтобы загрузить завод полностью, а не только в пиковые периоды лета, когда люди выпивают все, что производится. Как это часто бывает, не жаль миллионов на оборудование, миллионы легко тратятся на рекламу. Жаль денег на то, чтобы детально проработать стратегию, определить лучшую идею дифференцирования и получить позиционирование, то есть внятный ответ на излюбленный вопрос Джека Траута «Почему надо купить у нас, а не у конкурентов?». Только правильно ответив на этот вопрос, можно занять выгодную и прочную позицию в сознании людей.